Глава 13. Князь Еремея принял известие об убийстве Богуна довольно равнодушно, особенно когда узнал, что есть люди не из его хоругви, которые готовы показать, что Володыевский был вызван Богуном. Если б дело произошло не за несколько дней до избрания Яна Казимира, если бы борьба претендентов на престол продолжалась, то противники Еремии, а главное канцлер и князь Доминик, воспользовались бы этим случаем как оружием против князя, несмотря на свидетелей и их показания. Но после того, как Карл уступил, и все были заняты другим, и нетрудно было догадаться, что дело это будет предано забвению. Его мог возбудить разве лишь Хмельницкий, как доказательство новых обид. Но князь надеялся, что королевич, посылая ответ, письменно или устно, передаст Хмельницкому, как погиб его посол, и он не посмеет усомниться в истине королевских слов. Князь беспокоился только о том, как бы из-за его солдат не вышло политического шума. Но, с другой стороны, любя Скшетузского, он был доволен тем, что случилось. Отыскать княжну стало делом гораздо более вероятным. Теперь ее можно было найти, отнять силы или выкупить, и князь не пожалел бы и больших денег, лишь бы выручить любимого рыцаря из беды и вернуть ему счастье. Пан Володыевский шел к князю с немалым страхом, и хотя он был не из робких, но боялся, как огня, сурового взгляда князя. И каковы же были его удивление и радость, когда князь, выслушав отчет и подумав немного, снял с руки драгоценный перстень и сказал: «Ваша сдержанность похвальна, но похвально и то, что вы не вызвали его первой, так как из-за этого мог бы произойти на сейме ненужный шум. Если княжну удастся отыскать, то Скшетузский будет вам благодарен по гроб жизни. До меня дошли слухи, что как другие не умеют держать языка за зубами, так и вы, мосце пане Володыевский, не умеете удержать сабли в ножнах. За это вас следовало бы наказать. Но так как вы дрались за вашего друга и поддержали добрую славу наших полков в битве с таким рубакой, то возьмите этот перстень на память об этом дне. Я всегда знал, что вы хороший солдат и рубака, а теперь говорят, что вы мастер, каких на свете мало». «Он?» — спросил Заглоба. «Он и самому черту рога снесет три приема! Если вы, ваша светлость, велите когда-нибудь снять мне голову с плеч, то пусть ее снимет Володыевский и никто другой. Я сразу отправлюсь на тот свет. Он разрубил пополам грудь Богуну и потом дважды ударил его по голове». Князь любил рыцарские подвиги и хороших солдат, и поэтому, улыбаясь, спросил: «Вы встречали кого-нибудь равного вам в искусстве?» «Раз только мне досталось немного от Скшетузского. Но я и перед ним в долгу не остался. Вы потом, ваша светлость, обоих нас под арест посадили. Из других один подбипента мог бы против меня устоять, ибо у него сила нечеловеческая. Да, пожалуй, кушель, будь у него лучше глаза». «Не верьте ему, ваша светлость», — сказал Заглоба. — «Против него никто не устоит». — «Долго Богун защищался?» — «Да, с ним было нелегко», — сказал Володыевский. — «Он умел перебрасывать саблю в левую руку». — «Богун сам мне рассказывал», — перебил Заглоба, — «что он ради упражнения целыми днями фехтовался с Курцевичами, да и сам я видывал в Чигирине, как он упражнялся с другими». «Знаете что, мостце Володыевский?» — с напускной серьезностью сказал князь. Поезжайте под Замостье, вызовите на поединок Хмельницкого и сразу освободите Речь Посполитую от всех бедствий и хлопот. Слушаюсь, ваша светлость. Поеду, только бы Хмельницкий принял мой вызов, сказал Володаевский. Мы шутим, а кругом мир гибнет, продолжал князь. Но все-таки под Замостье вы действительно должны отправиться. Я получил известие из казацкого лагеря, что как только будет избран Казимир, Хмельницкий снимет осаду и уйдет на Украину. Он это сделает из истинной или притворной любви к королю, или же потому, что Замостье может легко сломить все его силы. Поэтому вы должны ехать и рассказать Скшетузскому, что случилось. Пусть он отправляется искать княжну. Скажите ему, чтобы он из моих полков, оставшихся при старости в Олецком, взял столько людей, сколько ему нужно для экспедиции. Впрочем, я пошлю ему с вами письмо и разрешение на отпуск, так как я от всего сердца желаю ему счастья. «Ваша светлость всем нам отец», — сказал Володаевский. «Мы до гроба ваши верные слуги». «Не знаю, не придется ли вам голодать на моей службе», — ответил князь. «Если разорят все мои имения на Заднепровье, но пока все, что мое, ваше». «О!» — воскликнул пан Михал. «И наши убогие именица принадлежат вашей светлости». «И мое!» — прибавил Заглоба. «Ну, пока еще мне не нужно», — ласково ответил князь. «Надеюсь, что если я лишусь всего, то Речь Посполитая вспомнит хоть о моих детях». Эти слова князь говорил, точно видел будущее. Речь Посполитая спустя несколько лет отдала его единственному сыну то, что имела лучшего — корону. Но до этого большое состояние князя Иеремии очень расшаталось. «Вот мы и вывернулись», — сказал Заглоба, когда они ушли от князя. «Теперь вы верно получите повышение. Покажите-ка кольцо. Ей-богу, оно стоит сотню червонцев. Камень прекрасный. Спросите завтра на базаре какого-нибудь армянина. При таких деньгах ешь, пей волю, да и прочие радости доступны. Что вы думаете, а? Знаете солдатскую пословицу? Вчера жил, нынче сгнил. А смысл ее таков. Не заботься о завтрашнем дне. Коротка жизнь человеческая, ох, как коротка! Самое главное, что вас с нынешнего дня будет любить князь. Он дал бы в 10 раз больше, чтобы подарить Богуна Скшетузскому, а вы предупредили это желание, и теперь можете ждать больших милостей. Мало ли, деревень князь роздал пожизненно своим любимцам, или даже совсем подарил. Что перстень, пустяк! Верно, он и вас наградит каким-нибудь имением, а потом женит на какой-нибудь своей родственнице. Володаевский даже подпрыгнул. «Откуда вы знаете это?» «Что?» «Я хотел сказать, как это пришло вам в голову. Разве это возможно?» «А разве так не бывает? Разве вы не шляхтич? Разве шляхта не равна между собой? Мало ли у магнатов родни между шляхтой, а таких родственниц они охотно выдают замуж за своих придворных. Ведь и Сувчинский из Сенчи женат на дальней родственнице Вишневецкого. Все мы, братья, хоть и служим одни другим, все мы потомки Иофета, и разница лишь в богатстве и чинах, каких можно достигнуть. Говорят, в других местах есть большие различия между шляхтой, но это какая-то паршивая шляхта. Я понимаю разницу между собаками. Есть гончие, борзые. Но заметьте, что со шляхтой этого быть не может. Мы бы тогда были собачьими детьми, а не шляхтой. Но Бог не допустит до такого позора благородное сословие». «Вы правы», — сказал Володаевский. «Но Вишневецкий почти королевской крови. А разве вы не можете быть избраны королем? Я первый готов голосовать за вас, как Зигмунд Скоржевский, который клянется, что подаст голос за самого себя, если не заиграется в кости. У нас, слава богу, свобода, и нам мешает только наша бедность, а не рождение. Так-то так, вздохнул Владыевский. Но что же делать? Нас совершенно ограбили, и мы погибнем, если Речь Посполитая не придумает для нас каких-нибудь наград. Нет ничего странного, что даже самый воздержанный человек потянется выпить с горя. Пойдем, выпьем по чарке, чтобы развеселиться. Так, разговаривая, они дошли до старого города и зашли в винную лавку, перед которой несколько слуг стояли шубами и бурками, выпивавшие в погребке шляхты. Усевшись за стол, они велели подать себе бутылку вина и начали говорить о том, что им делать теперь, когда Богун погиб. — Если правда, что Хмельницкий отступит от Замостья и настанет мир, то княжна наша, — говорил Заглоба. — Нужно как можно скорее ехать к Сытузскому. Мы не оставим его, пока не отыщем девушку. — Конечно, поедем вместе, но теперь добраться до Замостья почти невозможно. — Все равно, лишь бы потом нам Бог помог. — Поможет, поможет, — сказал пан Заглоба, выпив бокал вина. — Знаете, что я вам скажу? — Что? — Богун убит. Владыевский с недоумением посмотрел на него. — Ну, кто же лучше меня это знает? — Дай вам Бог здоровья! Вы это знаете, и я знаю. Я смотрел тогда, как вы бились, и теперь смотрю, и все повторяю себе. Богун убит. И все же мне кажется, будто это только сон. Теперь одним горем меньше. Какой узел разрубила ваша сабля? Молодец! Ей-богу, не выдержу! Дай мне еще раз обнять вас, пан Михал, за это. Знаете, что когда я вас увидел в первый раз, я подумал, вот ферчик. А этот ферчик даже Богуна зарубил. Нет уже Богуна. И след его простыл. Убит до смерти во веки веков. Аминь. И Заглоба стал целовать Володоевского. А пан Михал так растрогался, что готов был пожалеть Богуна. Наконец, освободившись из объятий Заглобы, сказал. Мы не были при его смерти, а он живуч, вдруг оживет. — Бог с вами! Что вы говорите? — сказал Заглоба. — Я готов завтра сам поехать в Липково, устроить ему самые лучшие похороны, лишь бы он умер. — Зачем же вы поедете? Раненого добивать не станете, а с саблей всегда так бывает. Если человек сразу не испустил дух, так жить будет, ведь сабля не пуля. — Нет, это немыслимо. Он уже начал хрипеть, когда мы уезжали. Это немыслимо. Я же ему раны перевязывал. Вы выпотрошили его, как зайца. Нам нужно скорее отправляться к Шитузскому, помочь ему и утешить. Не то он умрет с тоски. — Или пойдет в монахи. Он сам мне это говорил. — И нечего удивляться. Я на его месте поступил бы так же. Я не знаю рыцаря доблестнее и несчастнее. Ох, тяжко испытывает его Господь, тяжко! — Перестаньте, — сказал немного захмелевший Володыевский. — Я не могу слез удержать. — А я разве могу? — ответил Заглоба. — Такой хороший малый, такой прекрасный солдат. А она? Вы не знаете, как мила эта крошка! И Заглоба завыл низким басом, так как очень любил княжну, а Володыевский вторил ему тенорком, и оба пили вино, смешанное со слезами, а потом, свесив головы на грудь, сидели несколько времени мрачные. Наконец Заглоба ударил кулаком по столу. — Чего же мы плачем? Богун умер! — Правда, — ответил Володыевский. Нам радоваться надо, а мы дураками будем, если теперь не найдем ее. — Едем! — сказал, вставая, Владыевский. «Выпьем!» — прибавил Заглоба. «Бог даст, будем еще детей их крестить, и все потому, что мы Богуна убили!» «Так ему и надо!» — докончил Владыевский, не замечая, что Заглоба разделяет уже с ним и победу над Богуном.